Глава 415. Грандмастер Гула. «Чего так разорался? Пока я здесь, кто посмеет хоть пальцем тебя тронуть?» На Гула был богато расшитый халат, а его шелковистые волосы развивались на ветру, пока он планировал с неба вниз. Выглядел при этом так, словно был самым высокочтимым человеком под небесами, особенно учитывая, что стоял на голове 30-метрового водяного дракона с пурпурной чешуей. Глаза дракона имели мертвецкий бледный оттенок, несмотря на исходящую от него сильную ауру смерти, он все равно выглядел как божественный и могучий зверь. Рядом с Гула и драконом летели практики из племени ворона-солдата с культивацией стадии создания ядра. Вне всяких сомнений, они являлись влиятельными членами племени, вместе с Гула они устремились вниз. Гула самоуверенно окинул взглядом поляну. Первое, что сразу бросилось в глаза – огромная фигура дикого гиганта. Но так уж вышло, что гигант массивным туловищем закрывал от него Манхао, поэтому он только увидел послушно сидящего на земле гиганта, что сразу показалось немного странным. Несмотря на это, ему и в голову не пришло, что послушание дикого гиганта могло быть как-то связано с Манхао. По его глубокому убеждению, оказавшись в западной пустыне, его мучитель остался в черных землях и уже давно о нем забыл. Он просто никак не мог появиться здесь. Полгода назад Гула не был бы так в этом уверен, но 6 месяцев комфортной и безопасной жизни доказали, что угроза миновала. Следом он заприметил большого лохматика и черную летучую мышь, а с ними и остальных неодемонов, находящихся в тени дикого гиганта. Что до членов племени ворона-разведчика, Гула даже не посмотрел в их сторону. «Эти двое действительно потрясающие короли неодемонов! После многих лет странствий по западной пустыне... Я могу с уверенностью сказать, что такие неодемоны встречаются крайне редко». Гула улыбнулся, не особо обращая внимания на ученика. Со сложенными за спиной руками он спокойно взирал на поляну внизу. Большой лохматик поднял голову и посмотрел на него. В глазах вспыхнул свирепый холодный блеск. Даже пышная шерсть волка источала леденящее желание убивать. Черная летучая мышь загадочно прищурилась. Она чувствовала мощное давление, исходящее от Гула. В ответ на это летучая мышь лишь приоткрыла пасть, обнажив ряд острых зубов. Что до остальных неодемонов, то под влиянием могучего давления водяного дракона они начали дрожать. Учения остальные его соплеменники побледнели. С появлением группы из племени ворона-солдата, ужасающего водяного дракона и Гула, они тяжело задышали. «Это же драгонар 7-го ранга грандмастер Гула из племени ворона-солдата!» – выпалил учень. Но спокойствие Манхао помогло ему почувствовать себя чуточку лучше. Тем временем люди из племени ворона-солдата, зависшие в воздухе от слов Гула, засмеялись. «Эта парочка неодемонов действительно замечательная! Ха-ха-ха-ха! Поздравляю, грандмастер Гу! Вы сегодня добыли сразу 2 королей неодемонов! С ними вы станете еще сильнее! Великолепно! Вашей удаче можно только позавидовать, грандмастер Гу! Таких неодемонов не часто увидишь!» Из довольного смеха сразу становилось понятно, что на самом деле они имели в виду. Короли неодемонов действительно большая редкость. От их комплиментов лицо Гула зацвело от самодовольства. «Ученик приветствует наставника!» – закричал молодой человек с земли. С прибытием Гула он облегченно вздохнул. Внезапно вернулись высокомерие и чувство превосходства, после чего продолжил. «Наставник, по воле случая я натолкнулся на этих королей неодемонов!» Я пытался поймать их, чтобы подарить вам, но тут появились эти мерзавцы. Мало того, что они атаковали, им хватило наглости даже попытаться забрать их. Наставник, взываю к вашей справедливости!» Все это время он злобно косился на Манхао и хищно улыбался. «Меня не волнует, каков ваш статус племени ворона-разведчика!» Продолжил он, не в силах остановиться. «Вы связались с юным господином и попытались подло похитить неодемонов, которые приглянулись наставнику!» «Вы покойники!» Гула посмотрел на дикого гиганта, еще раз отметив его подозрительное спокойствие. Но так и не заметил Манхао за массивным туловищем гиганта. Вспомнив о своем статусе в племени ворона-солдата, он спокойно сказал. «Это слегка невежливо. Ученик, это собратья даосы из племени ворона-разведчика. Нельзя вести себя с ними так грубо. Виноват, наставник!» Отозвался молодой человек, склонив голову, словно нашкодивший щенок. «Но этот парень действительно силен! Если бы вы не подоспели вовремя, меня, наверное, не было в живых!» На этом Манхао негромко хохотнул и медленно вышел из тени дикого гиганта. Как только Манхао сделал первый шаг, Гула гордо вскинул подбородок и величаво произнес: «Ну что ж, давай посмотрим, кому хватило наглости связаться с учеником Гула! А? Что? А?» Глаза Гула расширились от удивления. Его фраза оборвалась звуком «А» от удивления. «Что?» Он воскликнул, не в силах поверить своим глазам, а звук «А» прозвучал из разинутого рта. Внезапно ему стало тяжело дышать. Он мгновенно побелел, словно увидел злого духа, поднявшегося из желтых источников. Пока он, не мигая, смотрел на Манхао, в голове разразилась настоящая буря. Рокот и гул заполнили его голову, словно по черепу бежал табун из 10 000 лошадей. В разбитом вдребезге, а потом растоптанном сознании внезапно вспыхнула мысль. «Теперь понятно, почему дикий гигант вел себя настолько послушно! Будь ты проклят, чертов гигант!» В отчаянии мысленно кричал он. «Все это время я о тебе заботился, и вот твоя благодарность! Ты, встретив это кошмарное чудовище, ты даже не сподобился намекнуть, что он здесь!» Люди из племени ворона-солдата в воздухе тоже заметили Манхао. Его внешний вид их совершенно не впечатлил, поэтому они начали кричать. «Собрат Даос из племени ворона-разведчика! Как ты мог так поступить? Ученик грандмастера Гула первым увидел неодемонов, а значит, вправе их поймать! Ты перешел все границы, когда попытался украсть неодемонов по праву принадлежащих племени ворона-солдата! Так и думал, что племя ворона-разведчика сплошь вороды-разбойники! Готов спорить, этот парень вассал племени! Ничтожный вассал! Как ты смеешь так себя вести? Хочу посмотреть, хватит ли тебе наглости убить хоть одного члена племени ворона-солдата, пока мы здесь!» Разумеется, никто из спутников Гула понятия не имел, кто такой Манхао. Несмотря на вызванный им переполох в племени ворона-разведчика, Гун и другие могущественные эксперты племени приложили немало усилий, чтобы остановить распространение слухов. Это позволило личности Манхао остаться в тайне, ни один чужак ничего о нем не знал, новости о дуэли с Мофанем также не вышли за пределы племени. Даже крохотной крупице информации не удалось просочиться наружу. «Ха-ха-ха!» Задрожав, нервно рассмеялся Гула. «Я что-то сегодня притомился. Я, пожалуй, пойду. Счастливо!» Он развернулся, намереваясь превратиться в луч света и как можно дальше убраться от этого места, как вдруг ему путь преградил один из членов племени ворона-солдата. «Грандмастер Гу, что случилось?» «Да, что-то не так, Грандмастер Гу. Эта пара неодемонов просто бесподобна. Ошибки быть не может. Они явно совершенно особенные. Они точно короли неодемонов!» «Да какая разница?» — прыснул Гула, поежившись. «Я только сейчас вспомнил, что забыл покормить одну из тай неодемонов! Это... до скорого!» Он сбросил руку с плеча и хотел просто уйти, наплевав на возражения этих людей. Но его ученик, похоже, был другого мнения. Увидев, как наставник собирается уйти, он резко взмыл в воздух и завис прямо перед ним. «Наставник! Этот парень не просто атаковал меня! Когда я упомянул ваше имя, он внезапно стал вести себя надменно и властно! А потом даже оскорбил вас, наставник! Как вы можете спустить ему такое?» Манхао наблюдал за сценкой с незаметной улыбкой. Одобрительно похлопав дикого гиганта, он внезапно осознал, что этот новый Гула стал гораздо забавнее, чем раньше. Учения остальные пораженно наблюдали за развитием событий. На их лицах проступило замешательство, они никак не могли взять в толк, почему грандмастер Гула после такого эффектного появления стал вести себя подобным образом. Все они невольно посмотрели на Манхао, причем не они одни. Люди из племени ворона-солдата сразу почувствовали, что здесь что-то нечисто. «С дороги!» – взревел Гула. Он хотел оттолкнуть молодого человека, но вместо этого внезапно замер на месте, когда услышал голос Манхао. «Раз уж ты здесь», – со смехом сказал Манхао. «Куда так спешить?» Гула затрясло. Он медленно повернулся и натянуто улыбнулся, хотя больше походило на то, что сейчас расплачется. Из глубин его сердца поднялась волна отчаяния и ярости. «Как такое возможно?» – думал он. «Это же западная пустыня! Черные земли далеко! Откуда он тут взялся? Я!» В голове один за другим начали проноситься воспоминания. Их первая встреча с Манхао, изыскания, в которых он выступал главным подопытным, и, наконец, свободные от влияния этого чудовища счастливые деньки. но теперь чувствовал себя так, словно кто-то сорвал с него пелену счастья и вновь забросил в самый страшный кошмар. «Как такое возможно?» Гула чувствовал отчаяние и негодование, но ему пришлось посмотреть на Манхау и удивленно моргнуть, словно он только его заметил. При этом язык наотрез отказывался повиноваться. Прежде чем он успел что-то сказать, третий ученик заметил, что наставник все-таки решил остаться, и облегченно вздохнул. Он повернулся и угрожающе посмотрел на Манхау. «Тебе не жить! Ты перешел дорогу Драгонару седьмого ранга! Плевать, что ты из племени ворона-разведчика! Они тебе не помогут!» Молодой человек с каждым словом все сильнее распалялся. Больше его не заботили два нео-демона рядом с Манхао. По его мнению, во всех пяти племенах имелось немного людей, кто бы посмел разозлить его наставника. Гула переменился в лице, а его сердце бешено застучало в груди.